Что народу до политики? Как известно, соревнования играли большую роль в политической жизни страны. Затем, после развала Римской империи, этот механизм завоевания популярности среди народных масс перешел в некоторые другие страны, возникшие на обломках некогда грозной державы. Но нигде политическая активность во время проведения соревнований не достигала такого накала, как в Византии. Там синие и зеленые превратились в настоящие политические партии, борющиеся за власть. Они имели своих сторонников, организовавшихся, если надо, в большие отряды. Эти партии контролировали разные части страны, несмотря на то, что император Юстиниан, лидер синей партии, теоретически являлся главой целого неделимого государства. Многие исследователи поддерживают мнение, что эти партии образовались из тех самых клубов, о которых мы говорили выше. Как известно, болельщики рассаживались на стадионе в зависимости от своих пристрастий. И так, по мнению историков, формировались вначале клубы, а потом и политические организации. Именно из-за такой концентрации противников, как в спорте, ведь гонки уже стали спортом, так и в политике на стадионе порой происходили крупные столкновения, иногда заканчившиеся очень трагично. Одно из таких, толкнувшее Византию в пропасть гражданской войны, произошло 11 января 532 года и дошло до нас под названием Ника. Тогда оппозиция, представленная зелеными, подняла мятеж, и императорской власти стала грозить серьезная опасность. Что же послужило причиной такого поворота дел? Неужели воздействие этих соревнований на психику человека было тогда настолько велико? Хотя это самый убедительный и правдоподобный ответ, в него очень трудно поверить. Но вспомним версию о том, что первоначальное предназначение игр было освобождать психическую, эмоциональную энергию людей. И на наш взгляд, именно эта гипотеза полностью объясняет нам те события, которые происходили на стадионах в Древней Византии. Итак, обратимся к архивам. История гласит, что в то время в Византии правила очень интересная супружеская чета – император Юстиниан и императрица Феодора. Хотя формально страной правил Юстиниан, немногие государственные дела решались без ведома его жены. Этот недалекий правитель, сын императора-солдата, возведенного на престол гвардии, сын человека, сохранившего психологию неграмотного крестьянина, которым он когда-то был, и принесшего его с собой на трон, был легко подвержен любым внешним воздействиям. Несмотря на то, что Феодора свой жизненный путь уже начинала с самых низов обществ, в юности она была танцовщицей в цирке. Она прекрасно понимала нужды государства, и именно под ее нажимом был проведен ряд реформ. Благодаря им жизнь в стране становилась все лучше и лучше. Византия крепла и начинала становиться серьезным противником для крупнейших стран своего времени. Так что же послужило истинной причиной такого крупномасштабного столкновения? Ведь история учит нас, что любая случайность имеет глубокие, никому подчас неизвестные корни. Но вернемся к самому восстанию. Как мы уже говорили, оно началось на стадионе Константинополя. Охватило весь город, затем ближайшие области и грозило перекинуться на остальные части страны. Так с чего же все это началось? Некоторые историки утверждают, что причиной всему стал тщательно продуманный заговор, а не стихийное выступление. Что ж, вполне возможно. Во всяком случае, в пользу этой версии свидетельствуют слова, якобы сказанные Юстинианом, незадолго до начала соревнований предводителю оппозиции. «Вы пришли сюда не для того, чтобы насладиться зрелищем, а для того, чтобы свернуть меня». Неизвестно, было ли так на самом деле, но все же странно, что император, знавший о готовящемся заговоре, не сделал ничего для него нейтрализации. Хотя вполне возможно, что он хотел показать народу, что карает своих бывших советников и министров не просто так, а за совершенное ими преступление против власти, и таким образом сразу же прекратить все волнения по поводу казни и репрессий, объяснив их причину. Так ли это было на самом деле? Похоже, что мы никогда не узнаем ответа на этот вопрос. Итак, начало соревнований. За минуту до этого стычка между зелеными и синими, и грозила она перейти в серьезную драку, но тут вмешалось руководство зеленых и... невиданное доселе дело. Все зеленые встают со своих мест и демонстративно уходят со стадиона. Это еще можно понять, но затем происходит пристранная вещь. Сторонники зеленых бросают клич «Долой императора!». И тут большая часть синих поднимается и переходит к своим прежним противникам. Этого просто нельзя понять, это не укладывается в сознании. Однако и на этот счет существует догадка. Она гласит, что на трибунах синих сидели в основном все те же зеленые, посаженные туда для того, чтобы сымитировать единодушный протест народа против императора. Итак, две партии, игравшие самые важные роли в управлении государством, объединились против императора. Что толкнуло их на этот шаг? Что заставило пойти на столь крайние меры? Однако мы знаем историю возникновения этих партий и их основных членов, а зная это, можно попытаться сделать некие выводы. Возникли эти партии еще во времена Римской империи, примерно в 50-е годы новой эры. За столь большой промежуток времени они мало в чем изменились. Синие поддерживали императора и состояли в основном из аристократии, а зеленые составляли, если не примирную оппозицию, то имели хотя бы некоторые разногласия с синими. Вот некоторые представители партии синих тех времен. Нерон, Калигула, Люций Верий, Элагаблий состояли в этой партии в разное время. Таким образом, мы можем понять, какие настроения овладевали членами этой группы. Только лишь император Вителий не отдал предпочтение ни той, ни другой партии. Ведь, как известно, некогда он состоял на службе конюхом в одной из команд и, видимо, знал, чем может грозить поддержка им той или иной партии. Но вернемся в Византию. И там сохранились и первоначальные направленности партий, и их состав по сословиям. Но почему же тогда ни намека на возможность такого восстания не было в Риме? Многие исследователи склонны полагать, что это было вызвано различием самого характера игр. Если в Риме гонки все еще оставались развлечением, празднеством, то в Византии они окончательно приобрели характер политического действия, перестали быть чем-то иным, утратив при этом все остальные качества.